Побочная партия, в которой один за другим будут звучать отрывки из жизни Антона Пятого, Льва Смыслова и Александра Славина. Антон заботлив, он внимателен и сдержан, и, несмотря на нервную работу, всегда спокоен. Арина замечает, что муж, тот самый влюбленный в свою профессию парень, меняет айфон на старенькую Nokia, чтобы не отвлекаться на телефон. Антон перестраивает себя. Реконструкция мужчины в отца для Арины становится большим сюрпризом, что втайне от нее в течение месяца муж посещал курсы молодых пап. Теперь он знает, как надевать памперсы, и понимает, в чем отличие ночных и дневных подгузников. Антон идеально перестилает простынку, знает, как правильно держать девочку, и более того, уже с первого раза сам купает дочь. Молодой отец покупает все необходимое – градусники, электронные для удобства и ртутные для надежности, видеоняню для спокойствия жены и одежду для новорожденной. Впрочем, порой забота Антона доходит до смешного. Когда девочка спит, Антон часто подходит к ней и легонечко толкает. «Что ты делаешь, милый?» «Проверяю, все ли с ней хорошо. Мне кажется, что она может перестать дышать или у нее остановится сердце». «Глупый. Но почему у нее должно остановиться сердце?» «Не знаю, но ведь бывает такое, что малыши умирают». «Всякое бывает, глупый. Но твоя любовь будет оберегать ее». Пауза.